Глава 7. Пока остальные увлеченно ковыряют дверь шкафа, осматриваю машину. Увы, она прекрасно защищена от угона. Электронная охранная система просто не позволит ее завести. «Сева, это самое, не тормози, ну-ка, шмальни из лука». «А куда стрелять?» «Вот». Паладин рисует на личинке замка крестик кусочком мела. «То не вопрос». Натягиваю лук и отстреливаю боезапас. «Черт, не выбил!» Иваныч чешет подбородок. «А ломик есть?» В гараже находится и ломик. Под натиском недюжинной силы замок все-таки ломается. Паладин отбрасывает в сторону погнутый лом. В шкафу действительно было спрятано оружие. Охотничий карабин и помповое ружье. Саниной радости нет предела. Он вешает оружие на плечо. «И патроны, ребята, патроны!» Саня выгребает с полки коробки и перекладывает в крепкую сумку. «Ну что, идем к следующему дому?» «А как же, идем, конечно!» «Обождите!» Подтормаживаю разошедшихся экспроприаторов. «Во-первых, надо позвать Ксюшу. Не разделяемся ни в коем случае. А во-вторых...» «А во-вторых, я хочу этот внедорожник». Ксюхе и самой надоело торчать одной в гостиной. Она зашла в гараж как раз вовремя, чтобы услышать мою последнюю фразу. «И этот человек только что уверял меня, что мы не грабители». Ксюша многозначительно заламывает бровь. «А сам собрался угонять чужую тачку. Хотя... Севка, классная тачка». Жаль, что не флайер, но это будет неплохая замена тому дивану. Это бессмысленно. Дикар пытается мягко нас урезонить. Вот именно это самое. На ней антиугон. Я уже не слушаю соклановцев. Если дикар обрел способности чуять брюлики, кто сказал, что я не смогу хакнуть охранную систему? Подключаю духовица. Крафтовая самодвижущаяся повозка. Изготовлена мастером, имеющий уровень не ниже прославленного. Духовидец выдал мне сведения, основанные на реалиях меча и магии. А про программное обеспечение он мне что-то скажет? На повозку наложена охранная печать, предположительно, грандмастером ритуальной магии. Чтобы подчинить себе повозку, вам нужно получить отклятие охранной печати. Игровое умение восприняло программный шифр итогом работы мага-ритуальщика. Любопытно. А если я повышу уровень духовица? Очков опыта в заначке хватает, а умение и так уже показало полезность. Если не в этот раз, так после пригодится. Вы получили 6-й уровень. Вы получили умение духовидец 2. Сможет мое умение что-то добавить? Отклятие охранной печати заключено в 8 символах. Арабские цифры – 3 штуки, латинские буквы – 5 штук. Введите правильную последовательность. Отлично. Духовидец как-то умудрился выудить из хитрой системы запрос пароля. При том, что антиугон, насколько я знаю, никогда не предлагает хозяину ввести пароль, а просто считывает его с брелка. Ну, командная строка мне в помощь. Быстро набиваю нехитрую программу подбора комбинаций. Запускаю. Духовидец тут же выдает предупреждение. Охранная печать сопротивляется попытке взлома. Используйте фигуру ритуальной символики «шестигранник сопряжения». Это похоже на бред, но я пробую. Перетаскиваю насоветованную фигуру в диалоговое окно. Как ни странно, фигура установилась. Это выглядит так, будто я пытаюсь совместить магию с программированием. Хотя, может, так и есть. Снова запускаю подбор комбинаций. Получилось? Поздравляем, вы сняли охранную печать. Вы сделали первый шаг на пути мага-ритуалиста. Прогресс 1 единица к профессии. Вот так-то. Теперь моя очередь выступить перед соклановцами в качестве фокусника. Открываю дверь и делаю приглашающий жест. «Ксюша, прошу садиться в авто». «Крут», — повторяет Иваныч и качает головой. «Один брюлики чует, другой тачки подчиняет. Один я, это сама, при помощи лома и такой-то матери». «Да, Сева, был бы здесь Горохов, назвал бы тебя читером». «Сева у нас и есть читер». Ксюша одобрительно хлопает меня по плечу и заползает в тачку. «О, класс! Здесь есть голографическое зеркало, панорамное!» «Ксюшу за руль садить не будем». На эмоциональном подъеме начинаем обчищать другие дома. Делим по-братски. Сане оружие и патроны, нам бриллианты. Хоть Саня и пытался навялить нам огнестрел, мы все дружно отказались. Мой духовидец сразу предупредил, что очки опыта нам начисляются только при использовании системного оружия. По зрелому размышлению мы все же согласились взять пару ружей с запасом патронов, на всякий пожарный случай. Хотя я больше чем уверен, набрав еще с десяток уровней, мой лук превзойдет рядовое охотничье оружие по всем показателям. Армейских автоматов с пистолетами в домах нам не попалось. Такого бриллиантового улова, как в первом доме, больше не случилось. Но на круг набрали немало. 50 настоящих камней и 50 системных. Набрали бы больше, мы не успели обчистить и трети домов, когда я засек летающего кибердрона аж целого 5 уровня. Прилетел он, по всей видимости, по нашей душе, и не возьми я второй ранг духовица, скорее всего, и не засек бы его. Эти летающие гады явно владеют умением маскировки. А так, спасибо моей предусмотрительности и вовремя поднятому рангу умения. Стелс-технологии летуну не помогли. Я его сбил из лука и отдал команду сворачивать праздник мародерки. Не ровен час, нарисуется подмога. Мы и так больше 2 часов здесь хулиганим. За это время, наверное, даже из Екатеринбурга можно успеть добраться колесным транспортом. «Сева, с какой стороны этот дрон прилетел?» — спрашивает меня Саня перед тем, как сесть за руль грузовичка. Я показываю пальцем направление. «Ну точно, с Йобурга», — убеждается Саня. «Тогда лучше так будем уезжать». Он разворачивает карту и показывает оптимальный путь к отступлению. Я согласно киваю. «Саня, езжай первым, мы немного отстанем, нас не дожидайся». Суровый бородатый уральский мужик захлопывает дверь и выезжает на дорогу. Мы ждем несколько минут и стартуем следом. На Ниве, страннике, мы с легкостью можем его обогнать, но я хочу убедиться, что Саня покинул опасную зону, где его может застичь погоня. Обошлось. Если и были потенциальные преследователи, мы успели уехать до того, как они смогли встать на наш след. С полчаса я вел внедорожник по старой асфальтовой дороге, а потом переключил машину на автопилот. Можно расслабиться. «Какие, Цама, наши дальнейшие? До вечера еще далеко». Наша команда привыкла в игре без дела не сидеть. И в реале отдых посреди дня – нам теперь кажется непростительной тратой драгоценного времени. Разворачиваю карту окрестностей. Вот здесь по курсу ведутся какие-то разработки. А чем мы там сможем поживиться? Не знаю. По меньшей мере, там должны быть големы. Прокачка сейчас в приоритете. Севка, а что-нибудь съедобное есть по курсу? Я давно проголодалась. Поддерживаю. Дикар принимает Ксюшину сторону. От той каши, что мы ели на завтрак, не осталось даже воспоминаний. Что тут сказать? Мой командирский косяк. Привык в игре, что каждый боец таскает в инвентаре по пуду жратвы. Не перестроился еще в полной мере, что здесь не игра, что никаких инвентарей у нас нет. На помощь пришел Иваныч. «Что б вы без меня делали?» Попенял он беззлобно и начал вытаскивать из рюкзачка и выдавать каждому по коробке туристических пайков. Пайки оказались наподобие армейских с полным рационом на целый день. Все виды блюд, от рыбы до фрикаделек, от сухарей до киселя. И все с функцией разогрева. «Иваныч, ты лучший!» Ксюша хвалит пожарного паладина, налегая на бифштекс с овощами. «Скажите, пожалуйста, и где можно добыть такое счастье?» — вторит ей дикар. «В том пафосе, Эдсама, с закосом под охотничий домик. поясняет Иваныч, жирно намазывая хлеб горчицей. «Там и вискарик был приличный, но чтоб не последний». «Иваныч!» — возмущается дикар. «Что ж ты, гад, семилетний односолодовый виски из горла? И еще закусываешь черным хлебом с горчицей?» «А кто мне запретит?» Отняв бутылку от рта, резонно возражает Иваныч. «Ветчину будешь?» «Зря, ветчинка хороша». «Ну, чтоб и у вас не последний». Иваныч так смачно изничтожает алкоголь, что со стороны может показаться, будто тот слаще меда. Меня одно успокаивает. Как только паладин вылезет из машины, весь хмель из него тут же выйдет. Наши тела вроде бы и вернули себе вещественность, но не совсем. Чтобы быстро протрезветь, нам просто достаточно начать двигаться. Останавливаю машину, не доехав до разработок с полкилометра, и съезжаю на обочину. Не хочу светиться раньше времени. Лучше немного пройдем пешочком, осмотримся издалека. Здесь действительно ведется открытая разработка. По огромному карьеру ездят самосвалы. Экскаваторы непрерывно грузят в кузова породу, похожую на обычный песок. Возможно, это песок и есть. По периметру разработок вижу группы кибердроидов. Прекрасное место для прокачки. Големские посты находятся друг от друга на достаточном расстоянии, чтобы можно было тягать их по одному, не опасаясь потревожить соседних. При этом постов много. Карьер очень обширен. Сбиваю на подлете засекшего нас летучего дрона. Еще летуны будут? Видимо, с системными птичками у корпы дефицит. Как правило, не больше одной на объект. И толку с них тоже почти никакого. Даже големы с ближайшего поста не пошевелились. Ну что ж, приступим. Подбираюсь по насыпному склону к группе механоидов. Привычно выцеливаю медного болвана. Активированный духовидец принимает мой пристальный взгляд на цель за исследовательский интерес и раскрывает развернутое описание. Кибердроид-зарядник второй линии, 8 уровень. Выполняет квестовое задание по охране территории. «Сева, это сама, ты заснул, что ли?» — нетерпеливо шепчет Иваныч. «Не. Ребята, я выяснил, как големы набирают уровень. Представляете, они типа на социалках прокачиваются. То есть он тупо отстоял день на карауле, ему задание засчиталось, получил уровень, а то и два». «И что это значит для нас?» «Только одно, нам тоже нужно прокачиваться, и быстро, иначе болваны перегонят нас в уровнях». Перевожу духовидца в спящий режим. Не хватало, чтобы во время боя он мне портянки с описаниями разворачивал. Прицеливаюсь, стреляю. Алгоритм по утилизации механоидов запущен, работы на сегодня еще много. На зачистку карьерной охраны ушло больше 4 часов. Плодотворно потрудились. При том, что сам карьер для нас бесполезен. Песок нам точно не нужен, как и самосвалы с экскаваторами. Зато мы взяли 10 уровень, и это не считая приличного запаса в командирском загашнике. Да, в мечах и магии хоть какая-то добыча с мобов валилась. Здесь просто ноль. Хорошо, что с нами нет сейчас Костика. Он бы очень расстраивался. Не грусти, Цама Карлыч. Костик сейчас в Кидростане торгует баллистами. Нам бы тоже баллисты не помешали, только стрелять из них некому. Жаль, конечно, что с нами нет 1000 варваров. С таким войском мы бы весь Средний Урал на уши подняли. Но мы вчетвером самодостаточная сила. Возвращаемся в свой цех уже по темноте. Ксюшу с дикаром высаживаю у кучи строительного мусора, а Иваныч берется мне помочь пристроить странника. Закатывать машину в цех — только политься. На снегу следы шин будут видны отчетливо. Нужно найти для нее стоянку в отдалении. Но мало поставить машину. Требуется доступ к электроэнергии, чтобы зарядить электроаккумуляторы. После долгих поисков среди заброшенных заводских помещений находим приемлемый вариант — большой капитальный гараж со своими зарядными стойками. Проблема с электропитанием решилась просто. Иваныч раскурочил электрощит и перещелкнул рубильник. Я сразу воткнул штекер для подзарядки. Один только минус. Гараж находится в 1,5 километрах от нашего цеха. С другой стороны, в этом и плюс. Если найдут нашу тачку, искать нас рядом с ней будет бесполезно. Мы с Иванычем вернулись в цех дворами, буераками, через заднее крыльцо уже к полуночи. Ксюша сразу посадила нас за стол и взялась кормить. Мы не только изрядно устали, еще и замерзли. Я разомлел, наслаждаясь теплом прогретого вагончика, горячим ужином и Ксюхиной заботой. Иваныч накапал себе для сугрева. Я отказался, мне и так хорошо. «А что это само, Карлыч сторонница нашего общества?» Захмелевший паладин соскучился по общению. А мы с Ксюшей так устали за день, что отделывались только общими фразами. «Так он в цеху», — отвечает Ксюша. «Второй час возится на холоде. Вы же его видели, когда заходили». «Да?» Иваныч пытается припомнить, когда он в последний раз видел нашего мага. «А, точно! Он там торчал. Я подумал, его на ностальгию, это само. Схожу гляну». Иваныч прихватил с собой полбутылки вискаря и вышел из вагончика в цех. Мы с Ксюшей остались вдвоем. «Севка, я так-то соскучилась». Ксюша подсаживается ко мне поближе. «Так и я соскучился. Только я в душе 3 дня не был». «Да ладно, в душе». Ксюша прижимается ко мне. «Обними меня». «Что, обойдемся без душа?» «Не болтай уже, тащи меня к спальнику». Секс в походных условиях, оказывается, имеет свой неповторимый шарм. Губы любимой женщины на вкус кажутся особенно терпкими и сладкими. Ее волосы, впитавшие запахи не шампуня, а самой природы, это как единение с миром. Мы не раздеты полностью, как привыкли в условиях домашнего тепличного мирка. Зато через шерстяную вязку свитера, через плотную обтягивающую джинсовую ткань, я все равно ее чувствую. Будто всю целиком, как птичку в ладонях. «Ого, Севка!» Отдышавшись, Ксюха уставилась на меня широко открытыми глазами. «Ты прям как зверь». «Зверь? Ну, я...» «Ну, не зверь, как самец». «Теперь еще и самец». «Хватит бурчать, я тебе комплимент пытаюсь сделать». «А, комплимент? Так это, что-то я на тебя возбудился, ага, как зверский самец». «Ты сильно возбудился». «Еще бы, это все из-за тебя. Как тут не возбудиться? Рядом с тобой не возбудиться невозможно». «Ладно, засчитано». Ксюха игриво трется кончиком носа о мой нос. По моей личной шкале наблюдений она сейчас кайфует на 9,5 из 10 возможных. «Севка, помоги мне обратно джинсы натянуть». «Да не надо в них майку заправлять». «Да, спасибо». «Надо звать Иваныча с Дикаром. Они там в цеху уже задубели, наверное». Поднимаюсь со спальника и иду звать Иваныча с Дикаром. Выхожу из вагончика в холодок цеха. Соклановцы возятся в центре, на корточках. Увлеченно так возятся. Играют они там во что-то. Такое ощущение, будто даже не молодость вспомнили, а в детство впали. Иваныч забыл про недопитую отставленную в сторону бутылку вискаря. Под светом настольной лампы что-то чертит на бетонном полу, используя кусочек мела и длинную деревянную рейку. «Вы чего там, в крестики-нолики, что ли?» Подхожу ближе. На бетоне начерчена сложная геометрическая фигура а-ля пентаграмма. В местах пересечения линий и наружных углах выложены бриллианты. Дикар, обхватив руками колени, дает паладину инструкции, как чертить. Судя по меловым разводам на полу, они эту фигуру перерисовывают не в первый раз. «Карлыч это сама пытается сотворить стационарный портал», — делится Иваныч. «А я ему по мере сил это сама». «И как?» «Пока не получается», — сообщает Дикар, не отрывая взгляда от чертежных Иванычевых потуг. «Осторожно, Иваныч, ты бриллиант сдвинул!» «Да не трогал я твой бриллиант!» Иваныч закончил чертить и громко сопит, разглядывая результат своих стараний. «Один черт что-то не так сделали!» «Не так», — подтверждает дикар. «Система пишет, соответствие 72%. Начинаю догадываться, что дикар тоже решил побаловаться ритуальной магией. Но ранга навыка ему пока явно не хватает. Активирую духовица. Может, мое умение что-то подскажет. Оно у меня как-никак второго уровня. Ритуальная фигура портального переноса выполнена с ошибками. Духовидец накладывает поверх нарисованной на бетоне фигуры собственную проекцию. Да, некоторые линии не совпадают. А ну-ка, дайте я попробую. Тоже присаживаюсь на корточки и забираю у Иваныча мел и рейку. Прочерчиваю некоторые линии по новой. Иваныч подтирает прежнее неправильное. Дикар перекладывает бриллианты на новые места. Ну как? Соответствие повысилось до 84%, мрачно говорит дикар. Вот что еще не так?